Мужики радостно кинулись на корму. Из машинного отделения появился Хвостов. Прищурившись, быстро осмотрел берег, отчего-то тягостно вздохнул и пошел к сталкерам. Ребятам понадобилось 10 минут, чтобы спустить лодку на воду. Сталкеры, захватив с собой кроме личного оружия штатной ПКМ группы, разместились на борту. Последним в лодку спрыгнул нетерпеливый боцман, уставший дистанционно слышать запахи и звуки. Костец сел к румпелю, кто бы сомневался. А Сомов вместе с собакой разлегся на носу, пулемет под рукой. «Двигайтесь вдоль берега с самого начала бухты, а мы пойдем Маристии параллельно», — передал я рейдерам первую команду. Шкипер тоже кивнув, скрылся в рубке. Заложив для проверки маневренности пару легких виражей на малой скорости, Костя не спеша потянул лодку к южной оконечности бухты. Щадит мотор, греет. «Катрин смотрит за скалой, остальные изучают берег». Я начал заново распределять роли. Теперь на палубе собрался весь экипаж, кроме Неонилы и Даньки. «Ольга, ты смотришь за зодиаком и только за ним, беспрерывно. В бинокль глянула? Глазками. В бинокль? Глазками. Понятно?» Кто же лучше выполнит такую задачу, нежели верная жена рулевого? «Светлана, за тобой контроль поверхности океана вокруг судна. Переходишь с борта на борт. Не отвлекайся!» Дождавшись кивка докторши, я продолжил. «Сашка, на палубу! Смотришь только на береговую полосу!» Батха в этой ситуации лучше других различит признаки присутствия людей, особенно группы. «Ленни, за тобой контроль местности выше линии пальм пляжа. Ты с камерой, делай снимки. Все, работаем!» Сам пошел в рубку, решил уйти со сцены. Тяжело без привычки. Надо перевести дыхание и посмотреть на приборы слежения. РЛС работала как бешеная, беспощадно простреливая окрестности. Засветка от линии берега чудовищная. Сплошные пятна и волосы. Маурер старательно ищет скопление металла, указывающее на присутствие локалки или техники. На гидролокаторе глубина 25 метров. Видно, как рыба ходит. Предвечерний океан испускал насыщенный свет, словно огромный драгоценный камень. Индиго, да и только. Мерцающий, манящий. Загадки вечернего освещения порой удивительны. Вроде бы небо стало потемнее, солнце уже низкое, а видимость в глубину лучше. Отчего? Так и на рыбалке бывает. Именно вечером видишь рыбу под лодкой. Наблюдаешь, как серые торпеды хищных гольцов и тайменей проходят под днищем. В такие моменты я иногда опускал в воду, блеснул ложку без тройника и играл с рыбинами, как с огромными подводными котами. Часто они эту игру принимали, охотно били по блесне мощным хвостом, выбрасывая ее на поверхность, а порой и сами вылетали, кувыркаясь в косых лучах. На мостике стоишь повыше, потому и в глубину видно лучше. Вот синеватые прозрачные морские окуни с глазами-опалами медленно проплыли стаей с левого борта. Потом мимо важно прошествовал огромный группер. Не обращая на нас ни малейшего внимания, он легко обогнал еле плетущийся клевер и ушел в отрыв. Идиллия! Открыточный уголок! Но погружений я не допущу. Банально страшно за личный состав. Представляете, какие тут могут быть мурены? Дельфинов пока не видно, как и акул. Может, последним тут совсем не Макдоналдс? На каменистом дне бухты, скорее всего, есть масса укрытий, пещерок и уютных ниш схронов. Нет, все равно не допущу. Ох и красиво! Да чего хорош этот яркий отсвет закатного солнца над морем и темно-зеленые пятна на океанской дали, подкрашенные тенями облаков. «Дельфины за кормой!» — тоненько крикнула Света. «Сколько? И дистанция?» — подсказал ей Маурер по громкой связи. А я, повернувшись к ней, легонько стукнул себя по уху, потом показал на грудь. Светка было нахмурилась, но тут же сообразила. Накинула наушники гарнитуры, щелкнула тангентой. «Три особи идут параллельно берегу, примерно 100 метров». «Особи! Вот врачи!» А грудь у врачихи, между прочим, того. Впечатляет. Хорошо выглядит казачка. Плотоядна. Ну, в смысле... Ладно. Продолжать наблюдение. Местные дельфины меня не пугают. Ясно, что они, как и все живое на платформе, перекормлены анаболиками смотрящих. Но это не должно привести к фатальному изменению характера животных. Вряд ли нам стоит ждать от них проблем. Народ на дельфинов не отвлекся. Все продолжали выполнять поставленную задачу. Зодиак сталкеров медленно двигался вдоль берега. Большую часть бухты составлял необыкновенно белый пляж. Тот самый, что преследует нас в тревожных снах после трудного зимнего дня. Тот, что завораживает яркими картинками буклетов туристических фирм. Что отложился раз и навсегда в воображении развратным придыханием красавиц из рекламных роликов. Здесь надо снимать голубую лагуну и бить баклуши, чтоб я лопнул. Баклуша должна быть большая, мягкая и бархатистая на ощупь. Я сразу не вспомню, что это такое, но пусть она будет рядом в тот миг. Это баклуша. И вот, лежишь ты на белом, чуть шипящем от ленивых движений песочке, и в страшный лом тебе бить ту баклушу палисандровой бейсбольной битой, которая почему-то лежит рядом. И ты лишь лениво толкаешь на все согласную баклушу сухой голой пяткой, а там мягко пыхтит, мол, отстань, чувак, я загораю. Впрочем, вполне может быть, что баклуша – это что-то отечественное, деревянное, твердое и тупое, никак не подходящее к образу такого сейшельского пляжа. Эх! Катрин, доклад! Все спокойно, командир. Горуда ушла куда-то. Ногами. Принял.